Не многовато ли для охотников? Это насколько нужно быть косоруким, чтобы высадить с десяток пуль? А если не косорукий, так ведь всю набитую гору мяса еще и разделать надо. Бог с ними, с хищниками, тут столько работы выходит, что упаришься. Ага, а вот и гатлинг. Нет, это не охотники. Никакому охотнику этот гражданский пулемет не по карману, а в кредит его не купить. Просто не дадут на его приобретение. Потому как пулемет подразумевает под собой дикие земли, а с кредитом за границу княжества ходу нет. Получается, команчи прижали либо мародеров, либо сталкеров. «Шаман, вроде из-за того уреза», – послышался из кузова голос волка. «Похоже на то. Руль, правь к вершине, взглянем, что за тем увалом», – выпрыгивая из кабины, приказал шаман и тут же взобрался в кузов. Переодеваться в кабине неудобно, а там кто его знает, как оно все сложится. Маскировка никогда не помешает. Волк все понял правильно и уже достал из чехла своего лешего. Едва командир оказался в кузове, как антилопа двинулась с места. Пришлось хвататься за спинку сиденья пулеметчиков, чтобы не улететь за борт. Тряска. Но вполне терпимо, если не забывать придерживаться. Волку проще, он успел накинуть поверх своей разгрузки куртку из сетки, увешанную лоскутками, и теперь прилаживал юбку. У них теперь были разгрузки. Как оказалось, в Невьянском ателье их очень даже шили, причем несколько видов. Или под индивидуальный заказ. Здесь как-то раньше не комбинировали карманы под магазины АН и берданок, как в случае с волком. Ну и с трубчатыми магазинами БК, как у шамана. Все так. АН теперь был в ведении волка, который по армии имел богатую практику в обращении с ним. Разве что пристреляли, израсходовав 3 патрона, и все. Оставшийся 81 в магазинах, оно получалось и носимого боекомплекта побольше, чем с берданкой, и скорострельность выше, и возможность автоматического огня, если сильно припечет. Бородин в их паре выступал за снайпера, Волков в качестве поддержки. При выдвижении дозором по лесу они вооружались БК и автоматом, имея запасными стволами берданки. Сейчас ситуация несколько иная, а потому за основное оружие пойдут именно берданки. Расстояния слишком большие, и от БК толку немного. Разве если сойдутся на коротке. Ну и патроны КН нужно поберечь. У Бородина даже мысли не возникло пройти мимо. Нуждаются там в их помощи, или могут разобраться и сами, не имеет значения. И разговоры о том, что в диких землях каждый сам за себя, разговоры и есть. Потому что на деле это совершенно не так, и земляне почти всегда приходили друг другу на помощь. Особенно, когда имели для этого весомый аргумент. Настоящим исключением являлись банды. Вот эти точно были сами за себя. Ну или случаи со смертельными обидами. Но при таких делах какие уж разговоры о помощи. Тут совершенно иное. Руль остановил антилопу, не доезжая ровно столько, чтобы не выглядывать над урезом. Шаман и волк тут же спрыгнули в траву, а ворот повел стволом гатлинга, примериваясь к сектору обстрела. Руль предпочел не переводить котел на подогрев, но зато приоткрыл предохранительный вентиль так, чтобы стравливался излишек вырабатываемого пара. Оно, конечно, перерасход, но зато звук куда тише, чем с клапаном, и давление в котле поддерживается высокое. Все же у ДВСа целая масса преимуществ. Картина с вершины открывалась, что говорится, во всей красе. Примерно метрах в 400 около полусотни хорошо вооруженных команчей кружили над автопоездом из трактора, тандема и 2 вагонов. Игорю даже бинокль не нужен был, чтобы определить, кого именно он сейчас наблюдает. Похоже, на этот раз бригаду Квакина капитально зажали. Труба трактора исправно дымила, но тот отчего-то стоял как вкопанный. Вот из кабины выметнулся дымок винтовочного выстрела. То есть как минимум машинист или его помощник жив, а значит может управлять трактором. Получается, все же подвела техника. Для паровиков ничего удивительного. Помнится, именно благодаря одной из множества мелких поломок Семен пришел на помощь Игорю. Просто решил подняться по балке, чтобы осмотреться. Как результат, вмешался в драку Игоря, и далеко не факт, что тот не нуждался в его помощи. Вообще-то наличие гатлинга является весомым аргументом в пользу его владельца. Но только не в данном конкретном случае. Если бы автопоезд сохранял движение или хотя бы дул маломальский ветер. Но трактор замер, и воздух неподвижен, а потому гатлинг давал короткую очередь, после чего был вынужден умолкать. Вокруг него тут же образовывалось плотное молочно-белое облако дыма, медленно поднимающегося вверх. И команчи не могли этим не воспользоваться. Вот двое из них подскакали к вагонам и прямо с сёдел начали взбираться на крышу. Третий сунул в бойницу револьвер и несколько раз выстрелил вовнутрь. Четвёртый проскакал мимо трактора и в упор выстрелил из винтовки в кабину. Оттуда выпал карабин. А значит, и владельцу досталось. «Руль, бегом выезжай наверх! Ворот, готовься открыть огонь!» Выкрикивая команды, шаман раскладывал сошки. «Волк, бей в тех, кто на вагоне!» – приказал он парню, уже целившемуся из своего карабина. «Выстрел! Затвор! Выстрел! Затвор!» Шаман наконец изготовился к стрельбе. Команч замер на месте, целясь из берданки, выворачивающегося в его сторону пулеметчика. Вот только поделать он уже ничего не успевает. Шаман выстрелил одновременно с команчем. Сначала опрокидывается на гатлинг пулеметчик, а следом сваливается с крыши и его убийца. Волк третьим выстрелом все же достал второго команча. А затем над урезом остановилась антилопа, и ворот загрохотал из своей шарманки, тут же окутав автомобиль облаком дыма. Непрозрачной молочной пелены не получилось, но и обзор был не слишком хорошим. «Руль, только не гони! Пошел!» Нескольких секунд хватило, чтобы оказаться в кузове и отдать команду. Они едва перевалили через борт, как антилопа, привычно вздохнув и выпустив облачко пара, начала движение. Замолчавший было гатлинг, вырвавшись из облака дыма, вновь открыл огонь. Шаман попытался воспользоваться открытым прицелом, и несмотря на то, что тот был кольцевым и в него куда проще поймать цель, толку от этого никакого. Карабин мотает так, что нет возможности прицелиться и нормально навести оружие на противника. Да и сами команчи вовсе не стоят на месте. Гатлинг только патроны пережигает без видимого эффекта. «Прекратить огонь! Стреляем только с остановок! Руль, стой!» Антилопа пыхнула тормозами и вновь выпустила облачко пара, сбрасывая давление в машине. Шаман и волк приникли к прицелам. Ворот также наводит свою артиллерию, но выжидает, пока отстреляются снайперы. Вот только, как выяснилось, ждал зря. Оба промахнулись. Зато гатлинг, прогрохотав десятком выстрелов, уронил в траву одного из команчей. Точнее, только лошадь. Но все же это результат. Всадник даже не упал на землю, ловко выскочив из седла. А еще пару мгновений спустя вскочил позади товарища. Лошадке под двойным грузом, конечно, пришлось нелегко. Она даже присела на задние ноги, но справилась и сорвалась с места. Гатлинг вновь ожил, поливая команчей горячим свинцом. Однако вскоре обзор заволокло дымом, и даже самый что ни на есть зоркий сокол ничегошеньки не рассмотрел бы. А значит, и стоять нет никакого смысла. «Руль, вперед!» Снова вздох, и антилопа покатила в сторону автопоезда, неуклонно сокращая дистанцию. Когда шаман вновь хотел дать команду на короткую остановку, стало очевидно, что команчи решили ретироваться. Ну а коли так, то нечего и патроны пережигать. Они денег стоят, причем немалых. И только что его группа успела расстрелять рублей на 6. А сколько того боя это было? «Ну что, Семен, привет, что ли? Как видишь, на этот раз мы вытащили твою задницу из неприятностей», – не без удовольствия произнес Игорь, глядя на бригадира. Пока они подъезжали, тот уже успел обижать поезд и, судя по его виду, обнаружил безрадостную картину. Да оно, в общем-то, и понятно. Найти желающих присоединиться к команде мародеров нетрудно. Хватает среди попаданцев тех, кому капитально сносит крышу и неизменно тянет на приключения. но иметь рядом с собой проверенных людей дорогого стоит». «Да вижу, что вытянули. Спасибо», – буркнул он в ответ. «Ты тут определись, а мы пока займемся трофеями. Потом, чем сможем, поможем». «Давай», – махнув рукой, согласился бригадир. «Руль, подъезжай к каждой лошади по очереди и начинай с дальней», – запрыгивая в кузов, приказал Игорь. «Конина – это не говядина и не оленина, но если сдать в мясной, можно будет получать взамен готовой продукцией». Практиковалось здесь подобное. И даже было более предпочтительным, потому как с серебром расставаться все же ой как не хочется. «Ты чего нос повесил, ворот?» – обратился Игорь к Григорию. «В пулеметном гнезде Юрка был, а в кабине трактора Валерка. Оба готовые. А был бы я на пулемете...» «Ты, парень, на себя больше, чем нужно, не взваливай. Будь на его месте ты, и так же ничего не смог бы поделать. Потому как из-за дыма ни хрена там не было видно. Если есть в этом чья вина, то скорее уж Семёна». «Он-то тут каким боком?» – удивился ворот. «А таким? Патроны на гатлинге местной выделки, верно?» «Ну да, из трофеев». «Оно и видно. Мы используем с Невьянского завода. Если менять в лавке, то местные пойдут полтора к одному. Потому как княжеские из-за качественного пороха дымят поменьше. Для берданки разница невелика, а вот для гатлинга с его скорострельностью, как видишь, бывает критично». В этот момент антилопа остановилась, по обыкновению вздохнув и выпустив облачко пара. Немного качнулась на рессорах и, наконец, замерла возле туши убитой лошади. «Все, парни, за дело. Сдергиваем седло, вспарываем брюхо внутренности наружу. Оставляем только ливер и селезенку для ветконтроля. Грузим и переходим к следующей. Ворот, следи за обстановкой. Вопросы?» «Вопросов нет». Пришлось помучиться и изгваздаться в крови. Но ничего, управились довольно быстро. 4 лошади, 4 седла. Нашлась винтовка-однозарядка. Все, ни тел, ни другого оружия команчи унесли всех своих. Вполне понятно. Они ведь наверняка родня. Когда вернулись к поезду, трактор уже был готов к движению. Как оказалось, причина поломки была в обрыве цепи рулевого привода. Обычная поломка, легко решаемая с помощью газосварки, без которой уважающие себя мародеры в дикие земли не суются. Из потерь убитый помощник машиниста, молодой парнишка Валера и сменивший Гришку в пулеметном гнезде Юрий. Виктор схлопотал пулю в плечо. Вон он, сверкает промокшей повязкой. Еще легко отделались. Ситуация у них была, не позавидуешь. «Ну что, небось сейчас затребуешь атамана?» – с ироничной ухмылкой спросил Семен. «Да, товарищи погибли, и их откровенно жаль. Ну что уж тут поделаешь. Смерть, она постоянно ходит рядом. В конце концов, начинаешь относиться к ней как к неизбежной неприятности. Вот так. Даже не как к горю. А потому и сердце рвать незачем. Жизнь продолжается». «А возвращать не хочется», – подначил его Игорь. «Не хочется», – подтвердил бригадир. «Нам с ним подспорье хорошее. А тебе с твоим мрачным агентством он вовсе не нужен. Словом, даже не заикайся. Если так уж хочется, можем подраться». «Готов биться насмерть за кусок железки?» – удивился шаман. «А ты?» – парировал Семен. «Для меня вопрос не в атамане». «Ну так и мне назад сдавать как-то не с руки». «И что будем делать?» – поведя взором вокруг с намеком на дикие земли, спросил шаман. «Так я драться не горю, это у тебя свербит. Но если готов к конструктивному диалогу». Семен многозначительно посмотрел на собеседника. «Худой мир всегда лучше доброй ссоры», – пожал плечами тот. «Погоди». Квакин скрылся в жилом вагончике, а затем появился с каким-то продолговатым матерчатым свертком, который протянул Игорю. «Держи, ты это оценишь». По очертаниям, Бородин уже догадался, что внутри клинок. Признаться, ему нравились не только стреляющие, но и колюще-режущие образцы. Однако, каким бы он ни был любителем, ему ни разу не доводилось держать в руках ничего подобного. Самые обычные деревянные ножны в кожаном окладе, ничем не примечательная, но удобная рукоять, все с той же кожаной тесьмой, клинок длиной сантиметров 30. Вот только непростой. В глаза тут же бросился коленчатый узор кованого булата. Не того новодела, что были в продаже в их магазине, и на которые Игорь даже не думал зариться. Этот разительно отличался от них, притягивая восхищенный взор. Вот только в следующий момент вдруг пришло осознание, что оружие в слишком хорошем состоянии. Оно попросту не могло храниться ни под открытым небом, ни в земле. То есть Квакин со своими архаровцами лазил в какое-то закрытое помещение. Игорь даже невольно отшатнулся от Семена. «Не кипишуй», – ухмыльнулся бригадир, поняв реакцию собеседника. «Все чисто. Мы пару недель назад нарвались на поле боя. А там, прикинь, дюжина бронзовых орудийных стволов. Ну, один, видать, взрывом отбросило. Пока откапывали, Витек ушел под землю. Оказалось, что на крыше старинного блиндажа копошимся. Чуть не обделались, ясное дело. Но, с другой стороны, 5 десятков 100-миллиметровых снарядов в исключительном состоянии, 2 ящика патронов, 10 винтовок, 3 револьвера, 4 уставных сабельки и вот это ля-ля». «А на кой тащить снаряды?» – не понял Игорь, немного успокоившийся, услышав о прошедшем сроке. «В конце их войны на вооружение стали поступать снаряды с пироксилином. Вот эти как раз из таких. Редкость, но иногда попадаются. Да ты не делай стойку-то. Не я первый нахожу такие. И не ты первый думаешь об изготовлении пироксилинового пороха или гранат. Такая находка подлежит непременной сдаче в казну, без вариантов. Если приныкать или сдать на сторону тем же островитянам, можно и головы лишиться. Причем без разницы, гражданин ты или нет. В таких действиях усматривается умысел против княжества, а с этим тут шутить не принято. Хочешь, дерзай, но без меня». «Ну хотя бы платят-то за такие находки хорошо?» «За каждый снаряд 20 рублей. За бронзовый пушечный ствол по рублю за килограмм». «Это что за дикий перекос?» – поразился Игорь. «Тут рулит князь. Не нравится, вали на все 4 стороны. Тем более, что всех головастых, а их сюда попадает не так, чтобы и много, Истомин взял под плотный колпак. А значит, с твоим уходом особой беды не приключится». «Понятно. Повезло вам». «Это точно. Причем дважды. С нас поляна. Как вернемся, ждем в мародере. Проставимся честь по чести». «Только патроны ты все же нам возместишь. 100 невьянскими или 1,5 местными», – уточнил Игорь. «Справедливо», – слегка разведя руками, согласился Квакин. В Невьянск вернулись только с наступлением темноты. Причем пришлось ночевать за городом на правом берегу Большой и подальше от моста, так сказать, от греха. Во-первых, медики должны были проверить на предмет болячек всех прибывших. Ни у кого и мысли не возникло скрывать тот факт, что оказались в группе риска. Если обман или укрывательство всплывет, то путь в княжество будет заказан на вечные времена». И это при условии, что никто по твоей вине ничего не подхватит. А то и на виселицу прогуляться можно. Во-вторых, никто не собирается вот так запросто пускать в город груз почти в 60 кило пироксилина. Кто знает, в каком состоянии эти снаряды. Пока сапёры не обследуют, нечего о том и мечтать. Вот и ночевали в чистом поле, надеясь, что с кониной ничего не случится. Иначе придется возвращаться в заповедник. Вот уж чего не хотелось. Через сутки группе Бородина отправляться в очередную командировку, и лучше бы перед этим отдохнуть. По счастью, на утро все прошло без сучка и задоринки. Медики после опроса и осмотра прибывших дали зеленый свет. Саперы убедились, что снаряды не представляют опасности, и также не стали чинить препятствий. Игорь поспешил в мясной цех. За ночь они сняли с туш шкуры и обложили мясо травой, обильно смоченной водой. Но все же, чем быстрее сбросят с рук скоропортящийся груз, тем лучше. В итоге мясо они сохранили. Приемщик, хотя и был дотошен, ничего предосудительного не нашел. Потом оговорили, чего и сколько Игорь может получить взамен сданных 4 туш. Ударили по рукам, выписали талоны для магазина при цехе. Часть Игорь передал парням, другую убрал, чтобы вручить Алине Витальевне. Далее по плану была кожевенная мастерская. Не сказать, что лошадиные шкуры так уж ценились, но 20 рублей они с этого дела все же поимели. Посещение шорника принесло еще 80 рублей за седла. Плюс десятка за берданку. Патроны, что стрясли с Квакина, Игорь предпочел обменять на невьянские. Незачем повторять чужие ошибки. Вот вроде бы мелочь, но в конкретной ситуации оказалась существенной помехой. Лучше не жадничать. Доходы от трофеев поделили, как и было уговорено раньше. 2/3 Игорю, 1/3 бойцам. Нормальный расклад, ни у кого не вызвавший недовольства. Если бы это была просто охота, тогда да, все поровну. А так вышел бой, и в дело вступает договор о найме. Условились о встрече в 3 часа дня в Мародере, где должна была проставляться бригада Квакина, после чего разошлись по домам. Оно бы ну его перед завтрашним-то выездом, но не принять приглашение нельзя. Опять же, если без фанатизма, то и ничего страшного. А парни вроде бы подобрались вполне адекватные и с головой дружат. М-да. А вот дома Бородина и Волкова прием ждал несколько прохладный. Нет, поначалу-то Игорю показалось, что Алина Витальевна бегла и несколько воровато ощупала его взглядом на предмет лишних дырок и недостачек каких конечностей. Новости в Невьянске разлетаются быстро, и обое уже было известно. Но он вроде как в полном порядке, а потому... «Отправили по воду, а они вернулись с дровами», — покачав головой, возмущенно произнесла Михайлова, встречая мужчин. «Алина Витальевна, да не серчайте вы так», — жизнерадостно улыбнулся Игорь. «Мы там подстрелили 4 лошадей, сдали в мясной цех. Вот талоны на мясные и колбасные изделия». «Никакая колбаса не заменит свежего мяса. И вы обещали доставить именно его». «Ну, так уж вышло. Не отправляться же нам обратно». «Нет, это было бы глупо. Но факт остается фактом. В связи с нашим выездом нам придется нести дополнительные траты на закупку провизии. Впрочем, хорошо все то, что хорошо кончается. С возвращением, Игорь Юрьевич. Антон Ильич». Вот так сказала и удалилась с демонстративным недовольством. А что такого они сделали-то? Впрочем, долго пребывать в дурном настроении не довелось. Стоило Михайловой перестать их терзать, как к Антону тут же подбежала Хана и стала ощупывать руками, лично желая убедиться, что с ним все в порядке. Игоря же сразу обступила ребятня. Слухами Невьянск полнится. И им было жутко интересно, как у их кумира обстояли дела с команчами. Ясно, что те валились пачками. Это даже не обсуждается, но хотелось знать детали, чтобы, так сказать, блеснуть информацией из первых рук. Да, один черт переврут так, что правду от вымысла не отличишь. Но от осознания искренней радости ребятни у Игоря стало тепло на сердце. Хм. Неужели ему померещилась та обеспокоенность, мелькнувшая в глазах Михайловой? Или это связано только с тем, что он является ее компаньоном? Очень может быть. Без него его предприятие имеет все шансы загнуться. А ведь она приняла на свои плечи заботу о 12 детях, которых необходимо как-то содержать. Да, скорее всего, корни ее обеспокоенности именно в этом. А что тут поделаешь, сам дурак. Надо же отчебучить такое. Мало ли что без умысла. Ты поди объясни это обиженной девушке.